«Куда мы едем?» — спросил опять Ромашов. «В Завалье!» — крикнул сидевший впереди, и Ромашов с удивлением подумал. «Ах, да ведь это поручик Епифанов! Мы едем к Шлейферше!» «Неужели вы ни разу не были?» — спросил Веткин. «Убирайтесь вы оба к черту!» — крикнул Ромашов. Но Епифанов смеялся и говорил. «Послушайте, Юрий Алексеевич, хотите мы шепнем, что вы в первый раз в жизни? А? Ну, миленький, ну, душечка, они это любят. Что вам стоит?» Опять сознание Ромашова заволоклось плотным, непроницаемым мраком. Сразу, точно без малейшего перерыва, он увидел себя в большой зале с паркетным полом и с венскими стульями вдоль всех стен. Над входной дверью и над тремя другими дверьми, ведущими в темные каморки, висели длинные ситцевые портьеры, красные, в желтых букетах. Такие же занавески слабо надувались и колыхались над окнами, отворенными в черную тьму двора. На стенах горели лампы. Было светло, дымно и пахло острой еврейской кухней. Но по временам из окон доносился свежий запах мокрой зелени, цветущей белой акации и весеннего воздуха. Офицеров приехало около 10. Казалось, что каждый из них одновременно и пел, и кричал, и смеялся. Ромашов, блаженно и наивно улыбаясь, бродил от одного к другому, узнавая точно в первый раз с удивлением и с удовольствием Бека Гамалова, Лбова, Веткина, Епифанова, Арчаковского, Ализара и других. Тут же был и штабс-капитан Лещенко. Он сидел у окна со своим всегдашним покорным и унылым видом. На столе точно сами с собой, как и все было в этот вечер, появились бутылки с пивом и с густой вишневой наливкой. Ромашов пил с кем-то, чокался и целовался, и чувствовал, что руки и губы у него стали липкими и сладкими. Тут было 5 или 6 женщин. Одна из них, по виду девочка лет 14, одетая пажем, с ногами в розовом трико, сидела на коленях у Бека Гамалова и играла шнурами его аксельбантов. Другая крупная блондинка в красной шелковой кофте и темной юбке, с большим красивым напудренным лицом и круглыми черными широкими бровями, подошла к Ромашову. «Мужчина, что вы такой скучный? Пойдемте в комнату», — сказала она низким голосом. Она боком развязно села на стол, положив ногу на ногу. Ромашов увидел, как под платьем гладко определилась ее круглая и мощная ляжка. У него задрожали руки и стало холодно во рту. Он спросил робко: «Как вас зовут?» «Меня? Мальвиной». Она равнодушно отвернулась от офицера и заболтала ногами. «Угостите папиросочкой!» Откуда-то появились два музыканта-еврея. Один со скрипкой, другой с бубном. Под докучный фальшивый мотив польки, сопровождаемый глухими дребезжащими ударами, Ализар и Арчаковский стали плясать кан-кан. Они скакали друг перед другом то на одной, то на другой ноге, прищелкивая пальцами вытянутых рук, пятились назад, раскорячив согнутые колени и заложив большие пальцы под мышки, и с грубо-циничными жестами вихляли бедрами, безобразно наклоняя туловище то вперед, то назад. Вдруг Бек Агамалов вскочил со стула и закричал резким, высоким, исступленным голосом: «К черту Шпаков! Сейчас же вон! Фить!» В дверях стояло двое штатских. Их знали все офицеры в полку, так как они бывали на вечерах в собрании. Один — чиновник казначейства, а другой — брат судебного пристава, мелкий помещик. Оба очень приличные молодые люди. У чиновника была на лице бледная насильственная улыбка, и он говорил искательным тоном, но стараясь держать себя развязно: Позвольте, господа, разделить компанию. Вы же меня знаете, господа. Я же Дубецкий, господа. Мы, господа, вам не помешаем. В тесноте да не в обиде, сказал брат судебного пристава и захохотал напряженно. Вон! Закричал Бек Агамалов. Марш! Господа, выставляйте шпаков! Захохотал Арчаковский. Поднялась суматоха. Все в комнате завертелось клубком, застонало, засмеялось, затопало. Запрыгали вверх, коптя огненные язычки ламп. Прохладный ночной воздух ворвался из окон и трепетно дохнул на лица.